узнал, что фирма «Эверс Электроник» располагается на 8-м этаже, и поднялся туда на лифте. Фирма занимала целый этаж. Стол дежурного секретаря стоял сразу же при выходе из лифта. За ним сидел дюжий детина с хриплым голосом, квадратным подбородком и недружелюбным взглядом. Я подошел к нему. «Будьте любезны доложить обо мне мистеру Адриану Эверсу. Мое имя Арчи Гудвин». Секретарь явно не поверил этому. Впрочем, он не поверил бы, даже если бы я сообщил, что сегодня 6 января. «Вы договорились с ним о свидании?» — спросил он. «Нет, я работаю в частном детективном агентстве Ниро Вульфа и располагаю кое-какой информацией, могущей заинтересовать мистера Эверса». И этому он тоже не поверил. «Вы сказали, что работаете у Ниро Вульфа?» «Да, поклясться на Библии». Он снял трубку телефона, сказал несколько слов, выслушал ответ и буркнул: «Подождите». Все это время он внимательно разглядывал меня, видимо, решая, насколько ему будет трудно справиться со мной. Желая продемонстрировать, что меня это вовсе не трогает, я повернулся к нему спиной и принялся рассматривать висевшую на стене фотографию двухэтажного здания с надписью «Электронный завод Эверса в Дейтоне». Я уже почти закончил пересчитывать окна заводского фасада, когда открылась дверь, и женщина, произнеся мое имя, предложила мне следовать за ней. Пройдя по вестибюлю, мы свернули за угол и подошли к двери с табличкой, на которой было написано «Мистер Эверс». Женщина распахнула передо мной дверь, и я вошел. Эверс сидел за письменным столом и жевал бутерброд. «Но я вовсе не хотел отрывать вас от завтрака», — воскликнул я. Продолжая жевать, он принялся рассматривать меня сквозь очки без оправы. У него было маленькое аккуратное личико, из тех, что обычно не запоминаются, если специально не постараться. Проглотив кусок, он отпил кофе из бумажного стаканчика и сказал: «Меня всегда кто-нибудь отрывает. Что там у вас о Ниро Вульфе и информации?» «Какая еще информация?» Он снова принялся за бутерброд. Я подошел к столу и сел. «Возможно, вам уже известно об этом. Я говорю о военном заказе, полученном вашей фирмой». Он пожевал и, проглотив, спросил: «А какое до этого дело Ниро Вульфу? Разве он теперь работает в каком-нибудь правительственном учреждении?» «Нет, он работает для одного частного лица. Его клиенту стало известно, что правительство аннулировало этот заказ или намерено аннулировать в самое ближайшее время в связи с проверкой сотрудниками ФБР политической благонадежности одного из ваших служащих. Разумеется, подобное совпадение должно заинтересовать не только нашего клиента, но и общественность. Кто ваш клиент?» «Я не могу его назвать. Дело конфиденциальное и...» «Кто-нибудь связанный с нашей фирмой?» «Нет, никоим образом. Как я уже сказал, мистер Эверс, дело представляет общественный интерес. И вы понимаете, почему. Если ФБР грубо нарушает личные и имущественные права граждан под предлогом проверки их политической благонадежности, вопрос перестает быть частным. Клиент мистера Вульфа обеспокоен именно этим аспектом проблемы. Все, что вы найдете нужным сообщить нам, будет рассматриваться как строго конфиденциальный материал и использоваться только с вашего разрешения. Вполне естественно, вы не желаете терять полученный вами военный заказ, насколько нам известно, довольно крупный, но вместе с тем, как всякий порядочный гражданин, не можете мириться с подобным беззаконием. По мнению клиента мистера Вульфа, в этом и заключается суть вопроса. Эверс отложил бутерброд и снова принялся внимательно рассматривать меня. Вы заявили, что располагаете какой-то информацией.